Глава 22. Основы этикета. К замку Баральга они ехали не самым кратчайшим путем, а каким-то хитрым маршрутом, благодаря чему Шардон смог побывать и изменить настройки в локациях Дремучая Чаща, Могучая Пуща и Великая Роща. Как и обещал, Ухарес отыскал для охраны 18 бойцов и магов из клана Дети Корвина, так что, несмотря на излишнюю активность лесного зверья, путешествие для самого Шардона оказалось довольно спокойным. Поначалу игроки с азартом и интересом отнеслись к веселому приключению и прогулке по тенечку да на свежем воздухе. Бурые волки, серые медведи и бешеные лисы буквально сами нанизывались на мечи и копья. Целебные травы росли удобными семейками на самых видных местах, а свисающие с ветвей фрукты и ягоды словно сами просились в руки. Но уже через час пути зелья восстановления маны и энергии подошли к концу, и наемникам стало воевать уже не так весело и безмятежно. На счету был каждый удар, каждое умение. Пришлось соблюдать построение, отрабатывать тактики взаимодействия и поддерживать друг друга. За растениями нагибаться было некогда, а дикие фрукты и ягоды уже не лезли в рот. Они хоть и виртуальные, но чувство насыщения, питательные растворы капсулы обеспечивали самое что ни на есть настоящее. Хотя, разумеется, это легко можно было отключить в настройках, но не вкус поднадоевшей черники или уже набивших оскомину яблок. А когда отряд вторгся во владение барона де Баральги, стало вовсе печально, как в прямом, так и в переносном смысле. Небо затянули мрачные тучи, зеленая трава сменилась пружинищей подстилкой из коричневого влажного мха, в котором то и дело попадались пороховницы или чихающие мухоморы, которые приходилось объезжать, делая приличный крюк. Да и дорогу через хитросплетение толстых ветвей стало искать не в пример сложнее. «Темное гоблинское колдунство!» С важным видом объявил Шардон, когда в очередной раз неприметный пень, засевший у дороги, оказался голодной корягой, самым что ни на есть агрессивным монстром аж 25 уровня. Баральга оказался не только гоблином-колдуном, но и самым высокоуровневым бароном в лесах гоблинов. И локация, в которой стоял его замок, тоже входила в число опаснейших мест региона. Ямы-ловушки, ядовитые змеи, неприкаянные призраки и множество других опасностей стоили отряду 5 бойцов, которых не удалось спасти даже несмотря на бочонок целебного пива, выставленный Шардоном. Шутки сменились угрюмым молчанием и скрипом сёдел. Правда, верхом были лишь Ухарес да сам барон. У стен замка их встречал отряд вооруженных до зубов гвардейцев де Баральги, состоявших вперемешку из людей да орков. «Да, это тебе не ряженые франты твоего предшественника», — пробормотал орк, обращаясь к своему конному спутнику. «Да, они гораздо лучше вооружены и подготовлены», — согласился тот, уже оценив воинов своего соседа при помощи чемпиона арены. «Но их и меньше». «Не забывай, что за ними стоит сильный колдун. Посмотри, на каждом по несколько заклинаний висит. А где-то наверняка прячутся стрелки или маги, просто мы их не видим». «Морок или маскировка? Это было бы логично». «Кто такие и зачем пожаловали в замок великого барона де Баральги?» Зычно прокричал один из гвардейцев. «Меня зовут барон де Шардон по прозвищу Рыжий Лис, и я приехал к вашему господину с дружеским визитом и ценными дарами». «Ты, Рыжий, можешь войти, но твои воины останутся снаружи под стенами». «Со мной поедет еще и мой советник», — Шардон указал на Ухареза. Воин зашевелил губами, словно советуя с кем-то невидимым, а затем кивнул. «Хорошо, вы двое, проезжайте!» «Надеюсь, оружие сдавать нам не придется?» Пробурчал недовольный орк, когда их окружила баронская стража. «Оружие простых смертных не способно причинить вреда великому колдуну, нашему господину де Баральге!» Ухмыльнулся стражник с отличительными знаками капитана. «Добро пожаловать!» «Ухарес Шардону! Готов поспорить, что это ловушка! Шардон Ухарезу! Да, вероятность этого очень высока! Ухарес Шардону! Вот, держи, на нем стоит метка заповедника Кхара! Персонаж Ухарес передает вам свиток Маяк Ллойда! Заряжен! 1! Шардон Ухарезу! Спасибо!» Сразу за воротами капитан приказал им спешиться, а затем гвардейцы быстро и умело завязали обоим гостям глаза, лишив их возможности использовать целевые умения и смотреть карту локации, которая при этом перестала обновляться, оставляя замок Баральга неизведанным. «Вот как нужно незваных гостей встречать. Учись, борода!» – прошептал Ухарес. Шардон не стал его поправлять, а действительно ценный совет внес в свои заметки. Не забывая при этом считать шаги, двери и повороты, составляя свою версию, если не плана замка, то хотя бы примерную схему их маршрута. Такой была одна из базовых инструкций военного искусственного интеллекта, заложенных в него создателями. «Ну вот мы и пришли», — раздался голос капитана, который тут же был заглушен громким, протяжным и очень зловещим скрипом тяжелой металлической двери. «Да уж, антуражик у них тут соответствующий и явно побогаче, чем в твоем замке», — прошептал бессмертный. «Ты пока этого колдуна сильно не занимай, попробуй у него квесты взять. Вдруг местного барона тоже дочка на выданье имеется». «Его милость, великий и ужасный колдун барон де Баральга!» Торжественно объявил начальник замковой стражи, и с глаз гостей тут же были сняты повязки. «Да, похоже, жениться нам тут не предложат, и слава богу!» выдохнул Ухарес. В тронном зале замка оказалось мрачновато. На подернутых плесенью стенах висели жуткого вида картины с какими-то дьявольскими плясками. В углах, ничуть не скрываясь от людей, плели паутину жирные мохнатые пауки, добившиеся внушительных результатов. Почти вся стена позади трона была затянута серебристыми сетями, в которых странным узором висели черепа, как человеческие, так и других рас. Трон был создан из черепов и костей, торчащих во все стороны, подобно клинкам железного трона из известного сериала. А слева и справа от него стояли пустые доспехи, сжимая в латных перчатках увесистые алебарды. Сам же барон де Баральга, восседавший на этом жутком костяном троне, был похож на черного колдуна ровно настолько, насколько вообще может быть похож невысокий и скрюченный гоблин. Старый настолько, что его некогда зеленая кожа стала уже почти коричневой, а местами и вовсе утратила изначальный оттенок, из-за чего больше напоминала пятнистую камуфляжную раскраску, которую военный скин идентифицировал как «Марпат Digital Urban» — расцветка униформы американских полицейских спецподразделений. «Ну здравствуй, сосед! Хе-хе!» — проскрипел де Баральга, безошибочно определив, кто перед ним стоит. «Мог бы подарки и с гонцом отправить, зачем лишний раз своей шкурой рисковать? Места тут неспокойные, неуютные». «Предпочитаю переговоры с потенциальными союзниками проводить лично». Позади раздался характерный шлепок. Этот звук уже был знаком Шардону. Это бессмертный зачем-то ударил себя ладонью по лицу. Поступал он так довольно редко, и причины или условия для подобного саморазрушительного поведения непись до сих пор не смог определить. «Ухари Шардону, слушай, друг, я, конечно, не спец по ведению переговоров, но не мог бы ты быть чуточку тактичнее и хитрее? Отвесь ему комплиментов там, ты же, мать твою, весь из себя такой важный барон, а не хрен с горы!» «Шардону Хорезу, спасибо за совет. Запуск конструктора комплиментов. Тег «Великий колдун, барон». Активация дополнительного словаря «Дипломатия, этикет». Постобработка текста диалога умением искусства письма установить по умолчанию». «Хе-хе, лично, значит?» Противно рассмеялся гоблин. «А ты не боишься, что я наложу на тебя порчу или страшное проклятие?» Изначальный вариант сконструированного военным эскином ответа наверняка вынудил бы бессмертного еще дважды, а то и трижды нанести себе легкие удары по лицу. Но после нескольких итераций лингвистической обработки Шардон наконец выдал. «Скорее опасаюсь. И с моей стороны это вполне разумно, имея дело со столь искусным и могущественным колдуном. Но все же я решил лично засвидетельствовать вам свое почтение, полагаясь на вашу мудрость и прозорливость, ваше магическое великолепие». Ухмылка мигом исчезла с лица гоблина. Он задумчиво почесал свой удлиненный и сильно выдающийся вперед подбородок. «Складно говоришь, человек», — наконец выдал он. «Пожалуй, ты чуточку умнее, чем кажешься на первый взгляд, и чем на второй тоже». Колдун откровенно издевался, провоцируя своего гостя. Даже Ухаре сразу это понял и злобно скрипнул зубами. Уж он-то знал, как отвечает прямолинейный и бесхитростный Шардон на подобные выпады. «Должен отметить вашу проницательность, господин Баральга». Слегка поклонился непись. «Я действительно немало внимания и сил уделял развитию интеллекта и рад, что наконец-то встретил достойного собеседника и, надеюсь, союзника». Теперь настал черед гоблина скрипеть зубами, а у Хореза довольно ухмыляться. «Ладно, выкладывай, с чем приперся?» Уже откровенно начал хамить колдун. Но вместо ожидаемых предложений о мире и сотрудничестве, как он рассчитывал, Шардон воспринял его слова буквально. Он присел, и на полу начали появляться подарки, как полученные от бывшего барона де Фурье, так и пара ценных и редких вещиц, купленные на аукционе бессмертных. Гоблин скривился. «Мусор! Ты предлагаешь мне никчемный мусор, сосед! Похоже, я переоценил тебя!» «Да ты офигел, что ли, морда зеленая?» — вскинулся игрок. «Ты знаешь, сколько это все стоит? Ты попробуй найди что-нибудь похожее в этом задрипанном захолустье!» «А это вообще был кто?» — зловеще поинтересовался Баральга. «Мой друг и советник. И не был, он есть». «Это всего лишь временное недоразумение», — В руке колдуна появилась странная длинная трубка, которую он приставил ко рту, навел ее на ухареза и сильно дунул. «Ты это серьезно сейчас?» Ухмыльнулся орк, убедившись, что он потерял всего один здоровье и получил дебаф на 3 секунды, который даже никак параметров не снижал. Пустышка. «Вполне», — кивнул Баральга. Трубка пропала, и вместо нее в руках барона появилась грубая глиняная кукла. Гоблин плюнул себе на ладонь и хлопнул ею по лицу куклы, припечатывая нос и сминая открытый рот. Лицо ухареза исказилось от боли, и он рухнул на колени. «Ты в порядке?» — обеспокоенно поинтересовался Шардон. Игрок помотал головой, не раскрывая рта, но глаза его выпучились и налились кровью. «Ухарез Шардону, мне хреновато, но терпимо. Ухарез Шардону, эта падла навесила на меня кучу дебафов и дотов. Немота, хрипота, паралич, слепота и так далее. Ухарез Шардону, не обращай внимания, переживу, еще и второй уровень мученика апну как раз. Сложно получаемое достижение, но очень полезное, так что я ему даже в каком-то роде благодарен». «Ухарез Шардону, не подведи, договорись с ним, я в тебя верю». «Шардон Ухарезу, я еще не дошел до анализа концепции веры и религии, но мне не хотелось бы, чтобы ты избрал меня в качестве объекта поклонения». «Ухарез Шардону, блин, Шардон, вот давай только не сейчас, а? Решай свои вопросы поскорее, тебя дома дочка ждет, замуж хочет и жена красавица». «Ну вот, теперь, когда нам никто не мешает, можем и поговорить. Хотя, как я вижу, говорить нам особо и не о чем, мой недалекий сосед». Шардон промолчал, несмотря на то, что замок Баральги был вторым по дальности от замка Фурье, расстояние между ними действительно было относительно небольшим. «Важна не ценность и редкость подарка, важен подход и внимание». Гоблин поднял указательный палец вверх. «Вот я, например, внимательно тебя изучил, барон. Или атаман, или трактирщик. Я знаю, кто ты такой есть, человек. Кто тебя окружает и чем ты живешь. Кем ты был и о чем ты мечтаешь». «Ваша мудрость и склонность к системному анализу не знают границ», — поклонился Шардон. «И подарок тебе я выбрал правильный, а ты — приволок барахло, которому место на пыльной полке». «Но вы ведь собираете...» «Собираю что?» — ухмыльнулся Гоблин. «Редкости». «Какие?» «Уникальные». «Верно. У каждой вещи в моей коллекции есть история, смысл и цель. А это...» — он указал на дары Шардона. «Просто мусор». «Нет, мой жалкий сосед, так тебе не стать моим союзником». Баральга покачал головой. «Уходите». «Но...» «Кстати, у меня есть много интересного на твою жену, госпожу Мари». В руках колдуна появилась пухлая папка с бумагами. «Хороший компромат, горячий, свежий, зачитаешься». Он зажмурился и облизнул тонкие черные губы. «Отдам дорого, но оно того стоит». «Благодарю за столь любезное предложение, но, пожалуй, я вынужден отказаться». «Смотри, барон, эти бумаги могут спасти твою жизнь или баронство». «И тем не менее». «Как знаешь». Баральга пожал плечами, и бумаги пропали. «Ну что, сам уберешься из моих земель или тебе помочь?» Он сунул руку в карман и вытащил еще одну куклу, толстую, обмотанную куском грязной тряпки, которая когда-то была белой, и с клочками рыжих волос, торчащих из верхней и из нижней части головы. «Нравится?» — спросил колдун, демонстрируя неказистую поделку. «Это изделие выглядит очень оригинально, концептуально и многозначно». Осторожно отозвался Шардон, на всякий случай сделав несколько лишних итераций, прогоняя подготовленный ответ через свои модули, алгоритмы и умения. «Это ты. Правда похож?» «Сходство хоть и невелико, но все же отдаленно прослеживается в некоторых сочетаниях цветов и объемов». «Врешь. Совсем не похоже. Но этого и не нужно». «Посмотри на своего друга и советника. Я могу проделать это и с тобой, с легкостью». «Темное гоблинское колдунство?» «Верно. Точнее, это магия подобия». Де Баральга протяжно зевнул и махнул рукой, в которой была зажата кукла. «Вы меня утомили. Убирайтесь прочь». Шардон не стал возражать. Он молча развернулся и, убедившись, что Ухарес способен передвигаться самостоятельно, направился к выходу из тронного зала. Замок Фурье. Спальня юной баронессы Розальды де Шардон. Дворецкий Барримор вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. «Барри, долго ты там еще будешь возиться с моей прической? Мне, между прочим, завтра замуж выходить!» Слуга быстро-быстро заморгал, словно скидывая полуночное наваждение, и снова взялся за пышные русые волосы баронской дочери. Едва он коснулся ее прически, как перед ним снова открылось окно выбора со множеством картинок-вариантов. «Что вы скажете насчет венецианского плетения?» Услужливо поинтересовался дворецкий у девушки. «Не знаю, кто был этот Венеции, но он явно страдал отсутствием вкуса. На дурацкую корзину, похоже. Дальше». Розальда придирчиво рассматривала свое отражение в зеркале, в котором обычный водопад ее русых волос сменился на причудливую конструкцию из кос, удерживаемую шпильками и бантиками. Барримор выбрал следующую картинку в интерфейсе, и прическа невесты снова изменилась, превратившись в длинную тяжелую косу, заплетенную цветами и лентами. «Коса а-ля Рюс?» «Скучновато». «Скандинавская лагерта? Осмелюсь заметить, вам очень идет, миледи». «Слишком сложно. А есть что-нибудь без этих всех кос, костей и перьев? Следующую показывай!» Но дворецкий снова замер, прислушиваясь, а потом вдруг заговорил, чеканя слова и таким тоном, что Розальда и не подумала возразить. «Немедленно отправляйтесь в сокровищницу в комнату номер B2 и встаньте там у двери в ячейку номер 6, не дальше, чем в 7 шагах от нее». «Но...» «Снимите с себя все украшения, оружие и доспехи и положите вон в тот сундук. И все, что у вас есть с собой тяжелого, тоже. Не беспокойтесь, миледи, я гарантирую сохранность вашего имущества». «Что здесь происходит? Что это за тон? И как ты смеешь мне приказывать?» «Личное распоряжение господина барона, миледи. Все ради вас и вашей безопасности». Девушка, возмущенная таким наглым поведением дворецкого, попыталась возразить, но тот сунул ей под нос записку, подписанную бароном де Шардоном. Пришлось подчиниться. Темные коридоры замка Фурье. Джокер довольно ухмыльнулся, когда очередная дверь с легкостью уступила его искусству и мифриловой отмычке Нефарта, которая выручала его уже не одну сотню раз. «Ну, я тебе покажу баньку. Ты у меня своей рыжей бородой подавишься, бот тупорылый, после того, что я тут устрою», бормотал бессмертный, сверяясь с планом замка. Убедившись, что он находится в нужном месте, Джокер не из Готэма достал магический свиток и сломал печать, активируя его. И тут же на карте высветились многочисленные огоньки, передвигающиеся по схематичным коридорам. Высокоуровневый поиск жизни теперь позволял ему не только видеть всех обитателей замка, но найти конкретную жертву. Игрок специально выбрал время, когда барон будет в отъезде, чтобы спокойно обстряпать свои темные делишки. В конце концов, должен же он будет как-то сожрать холодное блюдо под названием «месть», ну или как-то там говорилось в пословице. «Золото или баба? Полезное или приятное? Баба или золото?» Он достал монетку, пытаясь принять решение. План мести его был прост – ограбить баронскую сокровищницу и позабавиться с его дочуркой-динамщицей. Правда, тут скорее даже «или», а не «и». Сокровищница наверняка охраняется или там стоит магическая сигнализация, так что времени хватит только на то, чтобы вскрыть пару сундуков, переложить их содержимое в инвентарь да унести ноги. Какая уж тут постельная акробатика. Баронская дочка тоже молчать не станет, если не во время изнасилования, так после. Наверняка побежит папеньке своему жаловаться или стражу позовет, так что к сокровищнице он уже не успеет. «Впрочем, мертвые не кричат и стражу не зовут», — задумчиво пробормотал он. «Трахну сучку и прирежу, а потом за золотом. Совмещу приятное с полезным. Или даже в процессе пришью, если слишком активно сопротивляться будет». Иконка карты мигнула, сигнализируя о том, что поиск завершен и цель найдена. «Святые сиськи!» — ухмыльнулся Джокер. «Одним выстрелом двух заек!» Значок, обозначавший местоположение Розальды, находился в комнате, которая на плане была подписана как сокровищница. «И рыбку съем, и на... да ну нахрен! Кто вообще придумывал эти пословицы?» Убедившись, что на пути к цели нет патрулей и стражи, игрок быстро зашагал к сокровищнице, на ходу обдумывая, как и в какой позе он будет мстить белобрысой стерве за то, что она его отвергла. Дважды. Реальность превзошла все его самые смелые ожидания. Девушка действительно была там, причем одета она была весьма условно, скорее даже полураздета. На ней было лишь шелковое белоснежное белье, белые чулки в крупную сетку, длинные кружевные перчатки почти до локтя и свадебная фата. «Вау, ролевые игры! Вечер определенно обещает стать томным!» Джокер ухмыльнулся, в очередной раз бросая взгляд на карту и убеждаясь, что Розальда здесь совершенно одна. «Уж не меня ли ты поджидаешь, красавица?» — крикнул он, входя в сокровищницу. «Ой!» — взвизгнула девушка, даже не пытаясь прикрыться. Наоборот, она уперла руки в бедра и приосанилась, выставляя пышную грудь вперед. «Убирайся прочь, вор и нахал!» «Но-но, детка, я знаю, что хорошие девочки вроде тебя любят плохих парней вроде меня», заулыбался бессмертный, делая пару быстрых шагов. «Не подходи, я буду кричать! Я завтра замуж выхожу!» «Ну, тогда считай меня своим подарком на мальчишник. Устроим отрыв по полной. Будем прощаться с твоей невинностью и холостяцкой жизнью. Или как это у вас, девочек, называется?» И он сделал еще несколько шагов, с сальной улыбкой наблюдая, как испуганная дочь барона пятится, не сводя с него испуганного взгляда. «Ну, и что же ты не кричишь? Почему не зовешь стражу, детка?» «Я... мне не велено кричать. То есть, наоборот, велено не кричать!» Сбивчиво забормотала девушка, вжимая спиной в стену. В голову Джокеру пришла старая, но очень смешная и очень пошлая шутка. Вот только сказать он ее не успел, потому что под ногами раздался громкий треск, и пол провалился, не выдержав веса основательно нагруженного игрока почти 30 уровня. Всплеснув руками, бессмертный захлебнулся собственным криком, когда его тело упало на острые колья, щедро смазанные ядом. «Вы в порядке, миледи?» — раздался голос дворецкого у входа в сокровищницу. «Да, но как я теперь отсюда выберусь? Весь пол пропал! Мне завтра замуж выходить!» В голосе неписи послышались истеричные нотки. «Справа от вас дверь, она ведет в соседнюю комнату, там вас ждут ваши вещи и выход». «Спасибо, Барри». «Благодарю тебя, господин оборона, который создал эту западню и снабдил меня подробными инструкциями, миледи. Жду вас в вашей комнате. С вашего позволения, нам еще многое нужно успеть сделать до завтрашней церемонии».